А я и не сомневаюсь, что так было задумано. Но о нервах ближних своих ты мог подумать. Например, о нервах членов комиссии. Там уже не юноши присутствовали, сердечко могло и не выдержать. Менторским тоном произнес Мамбов. Вот ты это сейчас серьезно говоришь? Я посмотрел на него подозрительно. Абсолютно, и Олег не выдержал, рассмеявшись. Тьфу на тебя, я-то почти купился. Тем более, что комиссия тогда и правда как-то сильно затянула с ответом. Ответил я. Интересно, нас сегодня кормить будут? У Маши, вроде, нет проблем с добычей еды в этом доме. А что, у кого-то эта проблема есть? Олег ухмыльнулся. У меня, например, дверь приоткрылась, и я увидел Тихона, маячившего в коридоре. В гостиную проскользнула Фара и запрыгнула на свой любимый диван у дальнего окна. Тихон еще немного помялся возле дверей, а затем вошел и протянул мне объемный конверт. Курьер передал. От Павлова, сказал он. Фырочка сильно сюда просилась, я ее впустил. Добавил он. Можно подумать, ты мог ее удержать. Фыркнул я, распечатывая конверт и вытаскивая самые настоящие фотографии. Они были черно-белыми, но весьма четкими. Красота какая. Интересно, сколько Сова за эту змею, которая чуть меня не прикончила, получил, раз так расстарался. Задумчиво произнес я и протянул фотографии Мамбову. Посмотри, что скажешь. Олег взял небольшую стопку с десяток фотографий и принялся рассматривать машину, которую практически уже собрали для меня. Разглядывал он машину долго. Так долго, что я утвердился в своем убеждении, что эти картинки его заводят куда больше, чем изображение обнаженных девушек. Само письмо было коротким и весьма лаконичным. Машина практически готова. Ей осталось пройти все тесты, прежде чем ее погрузят на поезд и отправят в Ямск. Пока Мамбов залип в фотографии, я сел за стол и набросал несколько строк Сове, с просьбой приобрести мне фотоаппарат. Искусство, оно ведь разное бывает, не правда ли? Почему бы не попробовать что-нибудь поснимать, вместо того, чтобы наброски карандашом делать? Тем более, что это не везде удобно. Отдав ответ Тихону, который с легким поклоном вышел из гостиной, я подошел к напарнику. «Ну, что скажешь?» — повторил я вопрос, на который так и не получил ответа. «Подари мне хотя бы одну», — внезапно попросил он, и помахал в воздухе всей стопкой снимков. «Зачем?» — я непонимающе смотрел на него. «Закажу в Москве себе нечто похожее», — признался он. «Лучше вот эту, где внутренности хорошо видно. В этой машине необычная коробка переключения скоростей». Я глянул на фото. Действительно, видно, что коробка чем-то отличается от обычной. Сова постарался снять настоящий стриптиз моей будущей машины. Вот где талант пропадает. Она автоматическая, пояснил я. За океаном разработали, а кто-то из наших подсмотрел. Не удивлюсь, если Кротовский, усмехнулся Мамбов. Он, похоже, откуда только новинки не таскает. Главное, чтобы на пользу шло, а промышленный шпионаж никто не отменял. Я пожал плечами. В чем смысл автоматической коробки? Продолжал допытывать меня Олег. Она сама переключает скорости. Не нужно за этим следить и вовремя сцепление выжимать. Ответил я, внимательно разглядывая Мамбова. Удобно, он одобрительно кивнул головой. А потом заметил мой взгляд. Что, ты вообще уверен, что правильно выбрал академию для обучения? Мне кажется, что тебе больше подошел бы какой-нибудь техномагический факультет. Медленно ответил я. То, что мне нравятся машины, еще не значит, что я не умею и не люблю рисовать, ответил он. Так что, я могу взять одну фотографию, хотя бы, чтобы перерисовать дизайн и начинку машинки. Да, все забирай, я махнул рукой. Она почти от машины не отличается, чуть побольше и помощнее разве что. Олег тут же принялся снова рассматривать фотографии. Фара демонстративно делала вид, что не обращает на нового человека внимания, но потому, как подрагивали кисточки на ушах, было заметно, что она внимательно слушает, стараясь не пропустить ни одного слова. Рысь была начеку, но хотя бы цвет не меняла, и то хлеб. «Я ей не нравлюсь?» – спросил Мамбов, отрываясь от разглядывания картинок. «Ей в принципе не нравятся чужие люди, а ты, как-никак, чужой», – ответил я. «Если Фара сочтет тебя безопасным, то, возможно, даже позволит погладить. Ну, а если почувствует в тебе угрозу, то извини, когда она в боевой ипостаси, даже я не могу ее удержать». «Нашел, когда угрожать», — отмахнулся Олег. «Я уже полдня в твоем доме сижу, уже мог бы сотворить что-то по-настоящему страшное, если бы у меня возникло такое желание. Вот где такой грозный защитник был раньше, посвящала себя более интересному занятию, чем слушать наши разговоры, ответил я. Скорее всего, вымогала еду. Фра, ты скоро не войдешь в эту дверь, будешь стоять в проеме и скулить. Разве кошки скулят? Удивленно спросил Мамбов. Вот и проверим, я посмотрел на недовольно заворчавшую кошку. Что? Правда, глаза колит. Дверь открылась и в гостиную зашла Маша. Она успела переодеться в домашнее платье, сняв форму. Фра соскочила с дивана и подбежала к ней, заглядывая в лицо. «Пройдемте, ужин готов», — сказала она, потрепав рысь между ушей. «Столовой в этом доме изначально не было, но пока мы были на каникулах, часть огромной кухни перегородили и сделали из нее столовую. Посчитав, что молодая пара будет принимать гостей, и, как бы, это не то же самое, что холостяцкие вечеринки. Женя, у тебя сегодня тренировка есть?» «Да, каждый день, кроме выходных», — кивнул я. Поужинали мы довольно быстро. Закончив есть, мы с Мамбовым вышли из дома. Какое-то время нам было по пути. Когда мы вышли к кафе, Олег остановился. «Зайду», — он кивнул на освещенные окна. «Кофе выпью». «Иди, завтра на занятия не опоздай, а то, кофе он такой, коварный». «Не опоздаю, уж постараюсь». Мамбов внимательно на меня посмотрел. «Женя, тебе не показалось, что за нами кто-то следит, прямо от твоего дома?» «Нет, вроде», — осторожно ответил я. «Ну, значит, я перестраховываюсь». Олег с облегчением вздохнул и пошел к кафе. Я же не спеша двинулся дальше. Когда я говорил Мамбову, что не заметил слежки, то лукавил. Более того, весь вчерашний вечер меня не оставляло то же чувство. Сегодня же оно усилилось. Да еще ни с того, ни с сего начала дергаться щека, не расцарапанная, а та, с половиной пентакля. И что-то мне говорило, что само это не рассосется, нужно будет обязательно разобраться, что к чему. Глава 5. Сегодняшняя тренировка слегка затянулась. Как и в прошлый раз, мы с Толей Дроздовым остались вдвоем, чтобы показать ему новые приемы. Занимался я с ним по одной простой причине: от этого молодого офицера могла зависеть жизнь моей жены, и пренебрегать любыми способами ее защиты я не мог. Уже перед тем, как выйти на улицу после тренировки, мы остановились с Дроздовым в холле. «Куда твой отец с Пумовым каждый вечер сбегают?» — задал я интересующий меня вопрос. «Понятия не имею», — пожал плечами Дроздов. «Они мне не докладывают, а я не интересуюсь. Тем более, у меня проблем хватает и без отцовских развлечений. Чижикова, например, сторожить и периодически мозги ему на место вправлять. А что там с Чижиковым?» «Ничего, кроме того, что этот дятел уже два раза пытался сбежать», — закатил глаза Дроздов. «Не нравится ему перспектива стать зятем Варвары Семеновны. Ну, с какой-то стороны я его прекрасно понимаю, а вот с другой. Думать надо было, прежде, чем к Лизе под юбку лезть. Молодец», — уважительно произнес я и, не выдержав, рассмеялся. «У Чижикова вообще большой потенциал, как оказалось. Марк — будущий офицер, мать его. Его потенциал обязан проявляться в другом месте», — раздраженно проговорил Дроздов. «Но, я сумел его убедить, что, если он будет себя хорошо вести, то вполне сможет упросить тестя после окончания учебы отправить его куда-нибудь подальше, чтобы у тещи даже желания не возникло навестить дочурку». Он замолчал, а я задумался над теми ощущениями, которые испытывал, когда шел сюда, и которые подтвердил Мамбов. «Толь, у меня к тебе просьба. Вот уже два дня меня не покидает ощущение, что за мной следят». Как только я это произнес, Дроздов стал предельно серьезным. «Ты не шутишь», — медленно произнес он. «Нет, не шучу», — я покачал головой. «Это только чувство, Толя. Ощущение чьего-то мимолетного взгляда, может, тень на стене. Не знаю», — я задумался. «Может быть, у меня паранойя. Я не уверен. Но, если не паранойя, то тот, кто за мной следит, делает это очень умело. На вашем спецкурсе слежки и обнаружении слежки выделен целый блок занятий», — задумчиво произнес Дроздов. «У меня сегодня второй день обучения в спецгруппе», — напомнил я ему. «Но мой одногруппник тоже заметил нечто неясное, на грани ощущений, потому что говорил неуверенно и считал, что ему показалось. А вот это уже серьезно. Вас ведь не просто методом тыка отбирали. Медведев всю подноготную своего будущего птенца изучает под микроскопом. Он не заходит в аудиторию и не говорит: так вот ты, и ты мне подходите, просто потому что я так захотел. А вот ты что-то не очень мне нравишься, поэтому я тебя, пожалуй, не возьму к себе», — хмыкнул Толя. «Это так не работает, Женя. Я догадываюсь, посмотрел в окно, где начинало стремительно темнеть, как бывало только осенью. «Так вот, хочу тебя попросить проследить за мной, пройтись на расстоянии и посмотреть. Это можно», — кивнул Дроздов. «Только не геройствуй, Толя, просто пройдись, скажем, до кафе. На перекрестке свернешь к нему, чтобы не вызывать подозрений». Я невольно поднес руку к щеке, где снова дернулась незавершенная метка омары. «Да не вопрос, ты тогда иди, а я выйду через минуту, чтобы у тебя фора была». Немного подумав, ответил Дроздов. «Спасибо», совершенно искренне поблагодарил я его. «Пока ни за что», улыбнулся Толя и открыл дверь, пропуская меня перед собой. Сам же задержался, ковыряясь с замком, словно его заклинило, и он что-то поправляет в механизме. Я вышел на улицу, огляделся по сторонам и быстрым шагом пошел домой. Где-то на полпути к кафе появилось то самое ощущение слежки. Я с трудом удержался, чтобы не остановиться и не начать оглядываться в поисках следящего за мной козла. Щеку снова кольнуло. «Да что тебе от меня надо?» — процедил я сквозь зубы, дотрагиваясь до места на щеке, где появился тик. «С кошкой что-то не поделила, так с ней и разбирайся. Я-то тут при чем? Или кишка тонка с богиней воевать?» — так решила на ее подопечном отыграться. Ощущение пристального взгляда усилилось, и я все-таки остановился и принялся озираться по сторонам. Видно, ни хрена не было. Все-таки человеческие глаза не приспособлены видеть в темноте. Обдумав сложившуюся ситуацию, я решил, что надо немного попортить нервы следящему за мной, пускай не расслабляется, да и заодно отвлечь внимание от Дроздова, который где-то сзади идет. Рысиное зрение вызывал я уже практически автоматически. Не было даже легкой дезориентации, когда цвета становились тусклыми, зато в темноте все силуэты приобретали четкость и резкость. Со стороны я себя не видел, но, думаю, что глаза начали светиться двумя желтыми огоньками. Ощущение чужого взгляда сразу же исчезло. Или преследователь просто отвел глаза, или постарался спрятаться, чтобы не привлечь внимание. В любом случае, чувство слежки исчезло. Я еще раз оглядел улицу, тщательно осматривая каждую мелочь. Из-за поворота появилась высокая подтянутая фигура, в которой я узнал Дроздова. Чтобы не усложнять ситуацию внезапной встречей, убрал рысиное зрение и поспешил уйти с этой улицы. Пока дошел до дома, ощущение слежки возникало еще дважды, но оно снова было мимолетным, на грани восприятия. Словно тот, кто за мной следил, понял, что совершил ошибку и едва не попался, потому что привлек мое внимание. Маша была уже дома. Она читала, сидя в кресле. Услышав, что я вошел, она отложила книгу и выпрямилась. «У нас начался какой-то бешеный ритм по подготовке к патрулированию особо опасных участков и закрытию прорывов начался», — сказала она, как бы между прочим, поглаживая корешок книги. «Через 3 месяца будут отправлять группы наизнанку. Вот только, чтобы курсантов первого курса отправляли наизнанку 4-го уровня, такое впервые». Я задумчиво подошел к ней и поцеловал в шею, затем сел в кресло напротив. «И что, всех первокурсников отправляют на 4-й уровень?» — спросил жену, проводя кончиками пальцев по губам. «В том-то и дело, что нет», — она всплеснула руками. «Но, когда я попыталась возразить, потому что такое распределение неразумно ни с какой точки зрения, меня быстро заткнули. Сказали, что это всего лишь жребий, и я должна смириться или покинуть училище». «Сурово», — я хмыкнул. «Ты выбрала заткнуться, а ты сомневался?» — она фыркнула. «И все равно, я не понимаю, какая от нас там будет польза. Курсанты первого курса только помешают, особенно, если там действительно что-то сверхъестественное произойдет. Думаю, что это не ваша практика», — я снова задумался. «Нет, вы там, естественно, будете принимать какое-то участие. Открою тебе тайну, которую мне поведал ваш куратор Анатолий Дроздов. Я и еще кто-то из нашей группы, скорее всего, Мамбов, не зря нас в пару поставили, едем с вами. И, сдается мне, что такой состав составлен не просто так, не из-за возможного возмущения с моей стороны. Ладно, что сейчас гадать, поживем увидим». В гостиную вошел Тихон. Он положил на стол конверт и повернулся ко мне. «Порфирий Семенович прислал с курьером», — доложил он. Немного помялся, а потом добавил: «Фырочка что-то скучное стало, тоскует, все в окошко смотрит. Похудела даже сиротинушка». Я представил себе лоснящуюся Фру. Ей не помешает похудеть, а то она на рысь скоро перестанет походить. Шар с кисточками останется, а не хищная кошка. «Ну, уж не наговаривайте, ваше сиятельство», — укоризненно покачал головой Тихон. «Наша красавица на загляденье многим. Весной, как на каникулы поедете в поместье родовое, отпустить ее на недельку в тайгу надо будет, чтобы жениха себе нашла. Против природы-то не попрешь, она все своего требовать будет. Куда мы выводок денем?» Я нахмурился. «Прекрасно понимаю, что в марте у Фарыгон начнется. Тихон прав, против природы даже боги порой бессильны. Она всегда свое возьмет. Да вы что, ваше сиятельство? Прорысевы за котят драться будут, особенно егеря. Вот и назначьте премию такую для особо отличившихся», — выпалил Тихон. «Да все из кожи выпрыгнут, чтобы котенка от нашей красавицы заполучить». «Хорошая идея, кстати», — улыбнулась Маша. После моих слов она сидела задумчивая и даже не сразу отреагировала на появление Тихона. «Я подумаю», — неохотно ответил, переведя взгляд с Тихона на письмо от Быкова. «У меня уже руки чесались, чтобы открыть его и посмотреть, что пишет артефактор. Да, что ты там говорил насчет росинной грусти? Тоскует девочка. Может, ей любимых летяг парочку разморозить, да растительных макров отсыпать?» Почесал затылок Тихон. «Можно подумать, что вы меня когда-то спрашивали, чем ее кормить?» Я усмехнулся. «Уж летяг я точно не считаю. Зато макры на учете», — вздохнул Тихон. «Растительный Игнат только с вашего разрешения из огневых запасов выдаст. Скажи, что я разрешаю. После того, как Фара сожрала несколько уникальных макров, экономить на пыли просто глупо. Если она будет их есть, эта кошечка невероятно привередлива. Ей только нечто этакое подавай». И я потянулся за конвертом. «Так я пойду?» — спросил Тихон. «Иди», — я взглянул на него. «Потом расскажешь, как Фара плевалась от ваших растительных макров». Денщик выскочил из комнаты, а я вскрыл, наконец-то, конверт. В письме говорилось, что пентакль готов, и его можно забирать. Но самое главное, о чем писал Быков, заключалось в том, что он не смог его проверить на работоспособность. Он универсал и артефактор, но так и не смог запустить артефакт. На подачу энергии он реагирует, как положено, и ключевые связки активируются в штатном режиме. Но Порфирий Семенович так и не смог понять, для чего они нужны и в чем заключается принцип их работы. Да и про назначение пентакля он может только догадываться. Далее артефактор предположил, что для запуска пентакля необходимо нечто, что роднило бы заклинателя с природой артефакта. И он нижайше просит продемонстрировать ему, что же он сделал, чтобы успокоить совесть. Иначе он жизнь положит на выяснение. Ну, проверить его все равно нужно будет. Я вернул письмо в конверт, сунул его в карман. «Послезавтра пойду забирать артефакт. Завтра нужно со Слежкой разобраться. Хотя бы выяснить, она ведется, или все же я перестраховываюсь. Что там?» Маша с любопытством смотрела на меня. «Быков написал, что заказанный артефакт готов», — ответил я, раздумывая о том, говорить Маше о Слежке или подождать, когда найду подтверждение. «Что за артефакт?» Она улыбнулась. «По тому рисунку, который я восстановил в наш медовый месяц, я отвечал рассеянно. И за что он отвечает?» Маша поднялась с дивана и подошла ко мне, привис на подлокотник кресла. «Понятия не имею, на этот раз я был совершенно искренен. Вот послезавтра и выясним». «Послезавтра?» — она наморщила носик. «Да, послезавтра», — я поднялся, поднимая ее следом, обхватив за талию. «Ты все больше и больше напоминаешь любопытную кошечку. Маша, как тебе не стыдно? Ты же гордый и надменный сокол. Эти свойства половым путем передаются», — ответила она, тихонько рассмеявшись. «Ты же мне покажешь?» «Конечно», — я направился к выходу из гостиной. «Послезавтра. А сейчас я поведу тебя на кухню. Надеюсь, что с твоей поддержкой меня без проблем покормит». На следующий день Дроздов ждал меня возле академии. Я вышел с занятий с Мамбовым. Нас снова поставили в пару, теперь уже на занятиях по криптограммам. «Олег Мамбов, Анатолий Дроздов», — представил я их друг другу. «Ты тоже с нами едешь», — сказал Дрозов, пожимая Мамбову руку. «Я буду курировать курсантов училища на практике на четвертом уровне изнанки, а от группы Медведева вы с Рысевым едете». «Круто», — нельзя сказать, что Мамбов обрадовался. «И что тыловая разведка будет делать на четвертом уровне? У твари местоположение заговора выяснять? Они там что, все кукухой поехали? Я за ваши назначения и задачи не отвечаю, так что...» — Дроздов развел руками. «Я тебе больше скажу, Олег, они все коллективно рехнулись, потому что на четвертый уровень хотят загнать курсантов первого года обучения, в том числе и девушек», — добавил я, полюбовавшись его вытянувшимся лицом. Так, я надеюсь, что у всего этого есть нормальные объяснения. Потому что я все могу понять, даже то, что нас за каким-то хером хотят подвергнуть лишениям. Но отправлять очаровательных девушек в место, где расположена каторга, вот это выше моих пониманий. А на четвертом уровне просто обязана располагаться каторга, иначе зачем вообще там организовывать форт? Высказавшись, Мамбов махнул ракой. Ладно, я в кафе, вы со мной, мы с Дроздовым покачали головами. Олег ушел, видимо, Лиза произвела на него впечатление. Мы же не спеша двинулись следом. Слежка есть, Женя, наконец, сказал Толя, когда мы уже подходили к моему дому. Следит один человек, невысокий, но очень ловкий мужчина. Наверняка хороший боец, маскируется хорошо. Я и не заметил бы его, если бы ты не почуял и не остановился, осматриваясь. Ты в курсе, что у тебя глаза светятся в темноте, как у кошки? Только, когда дар активирую, ответил я, нахмурившись. Я за Машей твоей понаблюдал, за ней слежки нет. Да и сложно это, следить за машиной в форте, где их штук 30 от силы, и две из них рысевым принадлежат. Так что, скорее всего, он один. Он тебя не заметил? Заметил. Но я и не скрывался. А когда я к кафе свернул, он, кажется, расслабился. Дроздов замолчал, задумавшись. Кому-то ты, видать, дорогу перешел. Может, обиженный муж одной из твоих бывших любовниц? Сейчас, а смысл? Я передернул плечами. Скорее, обиженная дамочка, чьими прелестями я пренебрег, а когда она настаивать начала, послал в весьма грубой форме. Тебе оракул, случайно, не предсказывал, что все твои неприятности в жизни будут из-за женщин? Дроздов улыбнулся. Возможно, я бы даже не удивился, если бы действительно что-то такое было. Вот только я весной получил по голове, и ни черта не помню. От этого еще обидней, когда приветы из прошлого прилетают, ответил я. Зайдешь, пообедаешь нормально. Зайду, кивнул Дроздов. Тем более, что я на сегодня свободен. Развод вечерний отменили. А что так? Я увидел машину жены. Она ехала домой, хотя было еще рановато для курсантов. Родители Чижикова приехали, чтобы все вопросы с Пискаревым решить. А когда начальство занято, то подчиненные решили сделать себе некоторое послабление. Тем более, что какая-то зараза привезла из дома тараканов и сейчас на территории училища работают дезинсекторы. Весело у вас там. Я пропустил его вперед. Маша ждала нас во дворе, а ее машину Кузя уже отгонял в гараж. Маша, лейтенант Дроздов сегодня будет обедать с нами. Я это уже поняла. Она подошла ко мне и поцеловала в щеку. Пойду распоряжусь насчет обеда. Проводи, пожалуйста, Анатолия в гостиную. Мне пока надо одно дело сделать. Она кивнула, и они ушли, оставив меня во дворе. Немного подумав, я поспешил в кабинет. Фра, пребывающая в меланхоличном настроении, в последнее время любила грустить именно там, в своей старой корзине, и ей было плевать, что она с трудом в ней помещается. «У меня к тебе дело», — с порога выпалил я. Кошка подняла голову и заинтересованно вильнула коротким хвостом. «За мной следят, и я подозреваю, что этот тип опасен и связан с Амарой». Называя имя твари, я уже непроизвольно дотронулся до щеки. «Когда я пойду на тренировку, ты должна проследовать за мной, желательно по верхам, чтобы остаться незаметной. И, если сумеешь, то свяжись со мной и передай изображение этого ублюдка. Сама не лезь, это приказ». Фра долго смотрела мне в глаза, а потом медленно наклонила голову. После этого вылезла из корзины и резво побежала к кухне. Перед выполнением интересного задания нужно же как следует подкрепиться. От грусти и меланхолии не осталось и следа. Ну что же, сейчас и мокры, которые она вчера есть не стала, в ход пойдут. А я предупреждал, что киса у нас привередливая. И, выйдя из кабинета, я направился в столовую. Не только Фра перед непростым делом должна подкрепиться. Глава 6. Ну, наконец-то, хозяин выпустил меня размять кости. Надоело дома сидеть. Особенно, после того места, где столько вкусных летяг и мокров. Прыжок, и вот я смотрю на этот город сверху. Здесь меня сложно достать и еще сложнее победить. Именно сверху лучше всего охотиться. Падать на плечи ничего не подозревающей добычи и вонзать клыки в незащищенное горло. Так, нельзя отвлекаться. Вон, хозяин вышел из дома, нужно следовать за ним, но осторожно, чтобы меня никто не заметил, а то снова начнет бесполезным комком толстого пуха называть. Пригнуться, слиться с крышей. Ага, остановился и огляделся по сторонам. Улыбнулся, значит, хорошо спряталась. Он не заметил. Так, а это что? Какая-то тень мелькнула вон за тем домом, теперь чуть ближе к хозяину. Кто-то его выслеживает. Хозяин был прав. Ну что же, попытаемся выяснить, кто это. Едва заметная тень, прижавшись к крыше, неслышно ползла за человеком, следящим за Рысевым. Когда нужно было перескакивать с крыши на крышу, рысь немного отпускала и хозяина, и преследующего его человека, чтобы своим прыжком не привлекать внимание. Несколько раз Фэри приходилось спускаться на землю и снова забираться наверх. В тех случаях, когда дома стояли слишком далеко друг от друга, и перепрыгнуть с крыши на крышу было невозможно. Она помнила приказ хозяина, показать ему лицо человека, который его выслеживал, но пока сделать этого не представлялось возможным. Кроме того, когда она подкрадывалась слишком близко, то могла различить исходящий от этого человека запах, который показался ей знакомым. И вроде бы Фэра никогда не ощущала его воочию, но само наличие этого запаха вызывало в ней дикое раздражение. Если бы у рыси был длинный хвост, как у других ее кошачьих собратьев, то она мела бы им сейчас так, что жильцы дома, на чьей крыше она лежала, забеспокоились бы. Но длинного хвоста у нее не было, зато Фэра могла менять цвет. Вот только она тогда начинала светиться и один раз едва не привлекла внимание охотника, выслеживавшего ее хозяина. Пришлось быстро успокаиваться, чтобы снова слиться с крышей. Хозяин знал, что за ним следят. Фэра очень хорошо это чувствовала. Однако он ни разу больше не остановился с того раза, когда ее засечь пытался. Он даже головы ни разу не повернул в сторону выслеживающего его охотника, заставляя его расслабиться и тем самым облегчить ей работу. Перед выходом на площадь на пути следования хозяина был небольшой тупичок, образованный стоящими рядом домами. Окна туда не выходили, и это было почти идеальное место для засады. Вот в этом тупичке охотник и спрятался, чтобы дождаться того момента, когда хозяин пойдет обратно домой. На нем была темная одежда, и в темноте можно было пройти возле него и не заметить. Если ты человек, а не рысь, конечно. Фэра растянулась прямо над его головой на небольшом карнизе. Она лежала настолько неподвижно, что, подними охотник голову, то принял бы ее за каменное изваяние, украшение этого дома. Рысев вышел на площадь и пошел к дому Дроздова, а охотник сел на корточки, прислонившись спиной к стене. Ожидание могло быть долгим, и он, и караулищая его рысь это прекрасно понимали. Охотник нервничал, он чуял, что за ним следят, но никак не мог определить источник слежки. Он даже поднимал несколько раз голову и осматривал крыши. Вот только искал он человека, а не особо крупную рысь, так что Фэра оставалась незамеченной. Время шло, охотник уже отсидел себе ноги, поэтому поднялся и, чтобы размяться, прошелся по своему маленькому убежищу, а затем подошел к выходу из тупика и выглянул наружу, чтобы осмотреть площадь. Фэра слегка приподнялась. Сейчас лицо охотника было видно, не полностью, но видно, а значит, пора связываться с хозяином и позволить ему посмотреть на охотника ее глазами. Я выпустил Фэру и вышел из дома. Пройдя немного, огляделся по сторонам, но рыси нигде не увидел. Молодец, спряталась очень хорошо, и, тем не менее, я ее чувствовал. Но именно чувствовал, а не ощущал, будто на меня охотится хищный зверь. Хотя она охотилась не на меня, может быть, поэтому эти первобытные чувства молчали. Недалеко от кафе, я почувствовал слежку. Вот сейчас это была именно слежка. Ощущение пристального взгляда, от которого короткие волосы на затылке дыбом встают. Я старался не дергаться, чтобы не мешать Фэре. Если бы я стал озираться по сторонам, то преследователь начал бы нервничать, прятаться, тем самым осложнив Фэре наблюдение. Или, что еще хуже, он заметил бы рысь, и тогда пришлось бы действовать грубо, и, возможно, лишиться части информации. Ощущение слежки исчезло, как только я в дом Дроздова. В холле меня ждал Анатолий. «Что скажешь?» – спросил он, бросая взгляд на окно. «Все то же самое». Я поморщился. Попросил Фэру проследить, но, не знаю, чем это закончится. Она же не охотница. Всю жизнь на всем готовом прожила. Те летяги, которых она при прорывах ловит и жрет не в счет, они стаями летают, там нет проблемы выследить, подкараулить и добыть. Подпрыгивай и хватай, а можно просто на месте стоять и ждать, пока они на тебя нападать начнут. Твари же при прорывах на чужие уровни с ума начинают сходить. Брось, твоя Фэра очень умная. К тому же, это не просто прирученная рысь, фамильяр, это нечто большее. Дроздов улыбнулся. Вот и проверим, насколько она умная и работоспособная. потому что ей предстоит переиграть довольно опасного и далеко не глупого человека. Я, проклиная себя за слабость, дотронулся рукой до щеки. Ладно, скоро так или иначе все прояснится. Пошли позанимаемся. К моему удивлению, Пумова сегодня не было, и тренировку проводил только Дроздов. Я так удивился этому обстоятельству, что даже решил высказаться. «А где ваш напарник?» – спросил я учителя, который, глядя на меня, фыркнул, а затем перевел взгляд на сына. «Вот, Толя, ты еще не дорос до того, чтобы в обязательном порядке присутствовать на помолвке дочери начальника училища. Поэтому сегодня полдня уже отдыхаешь, а для офицеров, начиная с капитанов, посещение этого праздника добровольно принудительное. Даже Сусликов не смог по привычке отвертеться. Женатым офицерам еще и с женами прийти было приказано. Ох, и не завидую я им», — Дроздов закатил глаза. «Почему?» — младший Дроздов недоуменно перевел взгляд с отца на меня. «Толя, если бы я твоей покойной матери сказал, что мы должны быть на торжестве у начальника училища за 2 часа до непосредственно торжества, думаю, ты в итоге остался бы сиротой. 2 часа – это жутко мало собраться туда, где все дамы будут стараться друг друга перещеголять. И, знаете, что-то мне говорит, что будущая теща Чижикова придумала подобный подлый ход, чтобы на общем фоне они с дочерью блистали». Я задумался, а потом добавил: «Страшная женщина, не зря Чижиков сбежать от тебя хотел. От меня еще никто не сбегал», — мрачно заметил Толя. «Ладно, полковник на помолвке. У него, наверное, к счастью, жены нет, так что шанс остаться сегодня в живых довольно высок. Это ты сейчас к чему?» — спросил его отец. «Мы заниматься сегодня будем?» — спросил Толя, вопросительно глядя на отца. «Да, даже не знаю, чем вас занять. Давайте, спарринг устроим, что ли? Без Пумова рукопашка теряет смысл. Я не смогу как следует поправить ошибки, а вот бой с мячами вполне смогу откорректировать». И тут я поплыл. Перед глазами образовалась пелена, голова закружилась, а щека загорела так, словно на нее кислотой плеснули. Пошатнувшись, нащупал за спиной лавку и сел. «Женя, что с тобой?» — встревоженный крик раздался откуда-то издалека, и, сквозь пелену, я увидел перед собой расплывающееся лицо Анатолия и в то же время какой-то глухой закуток, затерявшийся между домами. Постаравшись сосредоточиться на том, что хотела передать мне Фра, я усилием воли отогнал силуэт обоих Дроздовых и моргнул, стараясь быстрее адаптироваться к кошачьему зрению. На улице было еще недостаточно темно, поэтому силуэты не были видны слишком отчетливо, да и серо-черная гамма цветов сбивала с толку. Но, несмотря на неудобства, я сумел разглядеть согнувшегося пополам человека, стоящего возле выхода из тупика. Он слегка постанывал, держась рукой за щеку, на которой стремительно проявлялся узор, практически такой же, как и у меня, только полностью законченный. «Чертова сука, ну что тебе от меня надо?» — прошипел человек и немного приподнял голову. И в этот момент я его узнал. «Ну, ничего себе. Здравствуй, Куницын. А ты почему все еще жив?» Хотя ответ на вопрос был очевиден. Он, похоже, попался Амаре. И я даже гадать не буду насчет того, что она от него потребовала. Мою голову на подносе, что же еще? «Фра», — одними губами произнес я. Тело, в котором в этот момент находилось мое сознание, содрогнулась и рысь помотала головой. «Уходи отсюда, иди домой. Ты умница, все сделала правильно, и тебе положен вкусный мак и полезная летяга». Фокус зрения сменился. Рысь бесшумно развернулась на козырьке, но которым лежала, и вспрыгнула на крышу. Связь прервалась, и я привалился к стене, вытирая вспотевший лоб дрожащей рукой. Все-таки это безумное занятие, которым лучше часто не пользоваться. И, похоже, что сама Фара переносит подобный способ общения гораздо проще, чем я. Ее не плющит, она просто головой мотнула и ушла оттуда. Я же, похоже, сегодня на тренировку способен не буду от слова совсем. «Женя», — сфокусировав взгляд на Дроздове, я увидел, как тот протягивает мне стакан с каким-то мутным содержимым. «Пей, это восстанавливающее средство. Другого у меня нет». Я показал ему руку, она дрожала, и это было странно. После того, как Фара прервала мое страстное свидание с Амарой, последствия были не такие жесткие. Или это последствия воздействия демонической дамочки? Тогда нужно срочно разбираться с Пентаклем. Или я когда-нибудь точно инсульт отхвачу во время таких экспериментов. Дроздов придержал мне голову и выпоил половину снадобья. Немного полегчало, и я смог взять стакан в руку и допить лекарство до конца. Убрав стакан, и учитель Литой уставились на меня абсолютно одинаковыми глазами. «Рассказывай, что это только что было?» – спросил Толя, складывая руки на груди. «Со мной связалась Фра и показала того типа, который за мной следит уже который день», – ответил я, окончательно приходя в себя. «Судя по всему, не самый лучший способ общения», – резюмировал учитель, поднимаясь со скамьи, на которой сидел. «Что это за история со слежкой?» – спросил он на этот раз, обращаясь к сыну, но ответил ему все-таки я, старый знакомый, как оказалось. Очень неожиданно оказалось. Может, я так сильно поплыл еще и от того, что вот его я точно не ожидал увидеть. Признаваться в том, кто это был, я не собирался. Это было дело исключительно Рысева и Куницына. Любой другой будет на нашем празднике жизни явно лишним. Я так понимаю, помощь тебе не нужна? Толя даже не спрашивал, он констатировал факт. Я покачал головой. Нет, не нужна. Но не откажусь послушать насчет нашей поездки на четвертый уровень. Раз уж тренировка сегодня по техническим причинам отменяется. Женя, я не могу, начал было Дроздов-младший, но я его перебил. Все ты можешь, не выдумывай. Вот только Маша права. Ну какой от вашей группы будет толк? Они и себя-то не все смогут защитить, не то что прорывы закрывать. Так что колись. Это Медведев попросил у Орлова или Пискарева провести этот финт с курсантами первого курса, чтобы проверить, смогу ли я работать, если в этот самый момент моей жене будет угрожать смертельной опасности, возможно, даже не от твари, то я развел руками. Жень, ты сам все понимаешь, у Медведева на тебя какая-то особая ставка, и, поверь, он еще не раз будет тебя на стрессоустойчивость проверять. Я ведь могу просто уйти, нахмурившись, я помассировал шею, мышцы которой немного задеревенели во время приступа общения с Фрой. Тогда ты проиграешь. И, Женя, признайся, ты ведь не любишь проигрывать, миролюбиво улыбнулся Толя. Не люблю, я встал и принялся разминаться. А кто любит? Я, конечно, все понимаю, молодые и интересные, но, вам можно вообще обо всем этим разговаривать? Усмехнулся Дроздов-старший. Почему бы и нет? Я даже плечами пожал. Я пользуюсь личными связями, чтобы как можно больше узнать о предстоящем задании и принять все меры для безопасности заранее. При этом не только моей безопасности, но и моей жены. Медведев, кстати, должен оценить, если узнает, какая у вас будет страховка. Я снова посмотрел на Толю. Поедет еще одна группа. На этот раз выпускников. В их задачу будет входить еще и страховка молоденьких девочек, кроме всего прочего. Парни в таком восторге ходят. Не удивлюсь, что кто-то из них специально тараканов в часть припер в знак протеста. «Весело там у вас», — я хмыкнул. «И потому меня спрашивают, почему я не пошел в военное училище. Ладно, пойду я. Надо еще со старым знакомым переговорить по душам. Не нравится мне, что за мной следят, как за неверным любовником, наняв не самого лучшего сыщика. Тебе точно помощь не нужна?» — спросил Дроздов-младший. «Нет, Толя, не нужна», я похлопал его по плечу и пошел в раздевалку. Я уже заметил, что здесь на изнанке темнеть начинает немного раньше, чем в реальном мире. Так что на улице было уже довольно темно, когда я прошел мимо того закутка, который мне показала Фра. Практически сразу возникло ощущение чужого взгляда в спину. Почти всю дорогу старался не обращать внимания на это неприятное ощущение между лопатками, от которого хотелось почесаться. Изобразив на лице крайнюю сосредоточенность, я демонстративно посмотрел на часы и ускорил шаг. Куницын сразу немного отстал. Он не мог бежать за мной так, чтобы не привлекать внимание. В подобном темпе я прошел почти до дома, глядя только перед собой и ни разу не обернувшись по сторонам. Ну вот, осталось обогнуть еще один дом, и за ним небольшая прямая дорога, упирающаяся как раз в ворота моего дома. Куницын сам не понимал, зачем он следит за Рысевым? Наверное, чтобы показать Амаре, что он изо всех сил работает над ее поручением. Пару раз он чуть не попался, но вовремя сумел спрятаться. И все же ему было немного странно, что Рысев до сих пор его не вычислил. Да еще и сегодня появилось странное ощущение чужого взгляда. Надо уже на что-то решаться. Амаре скоро надоест ждать. Она уже сегодня его пытала через свое клеймо. Что помешает ей его вообще убить? Мысли текли вяло. Он шел за Рысевым по привычному маршруту, размышляя о том, как выкарабкаться из того дерьма, в которое угодил с размаху. Внезапно Рысев ускорился. Куницын успел увидеть, как он посмотрел на часы, а потом почти побежал. Наверное, куда-то опаздывал. Сегодня половина форта носится. Праздник у них тут какой-то, что ли? Рысев завернул за угол дома, после которого ему оставалось немного пройти до дома. Аркадий прошел за ним и выглянул за угол. Улица была пуста. Рысева на дороге к дому не было. Что за... Куницын, уже не скрываясь, выскочил из-за дома и принялся осматриваться по сторонам. Может, прорыв случайно образовался, а безопасность форта не успела среагировать? Да куда он делся-то? И тут сверху с небольшого козырька ему за спину спрыгнула гибкая фигура. Приземлившись мягко по-кошачьи, Рысев обхватил не успевшего отреагировать Куницына за шею и приставил нож прямо к тому месту, где билась в бешеном ритме сонная артерия. «Обожаю сюрпризы, а ты?» – промурлыкал этот кот драный. «Ну что, Аркаша, поговорим, или сразу того, в утилистории?» И Рысев усилил нажим на кинжал. «Поговорим», – выдохнул Куницын. «Клятву жизни и магии давай, что будешь хорошим мальчиком. Я, знаешь ли, на слово уже давно никому не верю», – прошептал Рысев. Куницын прекрасно понимал, что у него не было выбора. Рысев однажды его уже практически убил, и ничто его не остановит от того, чтобы повторить, но теперь наверняка. «Клянусь своей жизнью и магией, что ни делом, ни в мыслях не причиню вреда и не задумаю причинить вред никому из клана Рысевых». Чуточку магии, жест пальцами, и его окутало серебристое облако. Рысев удовлетворительно кивнул и медленно убрал от его шеи кинжал. «Отлично, а теперь можно и поговорить». Глава 7. Быков Порфирий Семенович сидел за прилавком и смотрел на лежащий перед ним пентакль. Единственное, что он мог сказать про эту игрушку, ее действие как-то было связано с магией разума. Может быть, с магией духа. А еще артефакт был явно рабочим, потому что энергию потреблял исправно. Но вот что он делал, как потребленную энергию расходовал, тут возникали загадки. Колокольчик звякнул, и в лавку зашел молодой человек, в котором Быков сразу же узнал Аркадия Куницына. Он был сосредоточен и настроен на что-то весьма решительно. «Мой заказ готов», — Куницын отдавал пару артефактных перстней для починки. «Семейные артефакты, настроенные на разворачивание щитов». Рысев решил отложить разговор до сегодняшнего дня и назначил встречу у себя дома. Точнее, Рысев согласился отложить встречу. Куницын сам просил его повременить, потому что у него не было уверенности в том, что Эмора не просматривает иногда, чем занята ее игрушка. Рысев же с неохотой признался, что, возможно, у него есть кое-что, позволяющее ослабить или вовсе убрать воздействие этой дряни на него. Вот только Куницын дал клятву, и вполне мог лишиться жизни, если ее нарушит. Его собственная магия убьет его, если он решит навредить Рысеву. Но вот Рысев таких клятв не давал, и вполне может лишить его жизни. Так что хоть щит поставить, но нужно. А там, как повезет, может и успеет ноги унести. «Готов?» – кивнул Быков. «Весьма уникальные, надо сказать, вещи. Что же вы их так запустили?» Он покачал головой и поднялся из-за прилавка. «Они заряжаются. Подождите здесь немного. Я сейчас посмотрю, может быть, смогу ускорить процесс, и отдам вам их». «И как вы умудрились их до такого состояния довести?» Он вошел в дверь, расположенную за прилавком. Перстни находились рядом с заряжающим макром в мастерской. Вот туда-то Быков и направился. «Да вот, так получилось», – прошептал Куницын, оглядываясь по сторонам. Тут его взгляд упал на пентакль. Сердце ёкнуло и сделало кульбит, когда он узнал такой знакомый рисунок. А не про эту ли штуковину говорил Рысев? Во всяком случае, он ничуть не удивился, когда Куницын упомянул Амару. Куницын сам был художником и прекрасно понимал, насколько было сложно нарисовать эскиз. Поэтому он не удержался и протянул руку к пентаклю, словно хотел его коснуться, но быстро передумал. Покачав головой, он глухо рассмеялся над самим собой. И тут звякнул колокольчик, возвестивший, что кто-то пришел к Быкову. Резко развернувшись, Куницын вздрогнул, увидев Рысева. Он отдернул руку, но чуть-чуть, кончиком пальца умудрился дотронуться до пентакля, который так долго и упорно заряжал Быков. Он вскрикнул одновременно, схватившись за щеки, которые обожгло огнем. Рисунок на щеке Куницына стал виден. Уже не благодаря подарку машины богини-покровительницы видно метку не было, но менее болезненной она от этого не остановилась. Мир перевернулся, Рысев навалился на стену и спиной сполз по ней на пол. Куницын упал головой на стойку. Пентакль ярко вспыхнул и погас, погрузив комнату в привычный полумрак. Быков же даже не подозревал о том, что произошло в его лавке. Он нетерпеливо смотрел на часы, определяя, сколько еще времени осталось заряжать артефакты Куницына, который пришел за ними слишком рано. Мы стояли в пустоте, заполненной белым дымом, и смотрели друг на друга. Никаких неприятных последствий я не чувствовал, как это бывало в те разы, когда Фара связывалась со мной напрямую. Вообще, то, что происходило, напоминало мне встречу с самой Амарой. «Ну ты и придурок, Куницын», — протянул я. «Зачем, ради всего святого, ты схватил неизвестный артефакт голыми руками?» «Я не собирался его хватать». «Ясно», — он с удивлением обернулся. «Ничего себе, у тебя, оказывается, собственное астральное подпространство имеется». «Благодаря твоей подружке», — ответил я. «Эта дрянь мне не подружка», — Куницын сжал зубы. «Почему нас забросило именно ко мне, а не к тебе, например?» «Пентакль ты лапать начал, потому что у меня нет собственной норы», — терпеливо ответил Куницын. «И ты сильнее. Это, если отбросить тот факт, что пентакль твой, по твоему эскизу сделан. Я твою руку знаю, ты всегда чуть-чуть загибаешь кончик волны, направляя ее вниз. Можно сказать, что это твоя визитная карточка». Он усмехнулся. «Но вещь качественная получилась, поздравляю. Вообще, мы можем здесь поговорить, если не возражаешь. Сюда никто не сможет заглянуть. Ну, если только ты сам не пригласишь гостя». «Я тебя сюда не звал», — резко ответил я. «Это, скорее всего, произошло рефлекторно. Когда начал проваливаться, то и меня потащил, несмотря на то, что у меня стоит привязка к субпространству, созданному Амарой, для не очень пышных встреч. Покажи», — я подошел к нему и принялся изучать его метку. «Получается, что вот эта часть отвечает за привязку», — пробормотав, начал пристально разглядывать ту часть, которая была на моей метке оборвана. «Откуда ты знаешь принцип работы этой херни?» Амара сказала. Я спросил, а у нее в тот момент было хорошее настроение, пояснил Куницын. «Я правильно понял, этим артефактом я могу воспользоваться, чтобы связаться только с носителем подобной метки?» «Да, но, судя по крикам и угрозам, которые изрыгала эта тварь, твоя рысь может с тобой связываться, не напрямую ломясь в твою голову, а через артефакт», — пояснил Куницын. «Это хорошо», — я кивнул. «И это действительно было хорошо, потому что в этом случае я мог общаться с Фрей гораздо чаще, да и она могла мне чаще что-нибудь показывать. Кроме того, здесь удобно разучивать новые заклятия, и даже отрабатывать боевые. Эффект тоже увидишь, но не спалишь при этом дом», — довольно равнодушно ответил Куницын. Складывалось впечатление, что он-то провел в подобном месте очень много времени и знает, о чем говорит. «Почему ты это мне рассказываешь?» — спросил я, подозрительно поглядывая на него. «Разве ты не должен меня ненавидеть? Хотеть убить? Я не могу хотеть тебя убить, мне клятва не позволит», — ответил он ехидно. «В том месте, где я побывал, очень быстро наступает переосмысление. Я хотел убить тебя, ранил твоего деда. Ты в итоге хотел убить меня, мы квиты. Другое дело, что я не могу идти против Амары. А ты хотел бы?» Задан вопрос был самым серьезным тоном, на который я только был способен. «Шутишь? Я бы все отдал, чтобы избавиться от ее поводка». Куницын наскалился. «Я многому научился. Ну, тут такое, захочешь жить, учишься очень быстро. Благо, непосредственно в информации меня не ограничивали. Я слегка расслабился, и ты застал меня врасплох. В прямом столкновении неизвестно, кто бы из нас победил». Он говорил равнодушно, просто констатировал факт. «Но вот тварь 10-го уровня, у нас с тобой пупы развяжутся, а тебя она не оставит в покое. Чем-то ты ее сильно привлек. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», — проговорил я задумчиво. «Это не мои слова, так кто-то из классиков говорил, но я не помню, кто именно», — быстро пояснил, увидев его удивленный взгляд. «Наверное, надо было послать ее немного поделикатнее. Но, в одном ты прав, нам с тобой туда даже лезть не стоит. Хотя, я бы посмотрел на 10-й уровень. И что делать? Я так-то жить хочу, знаешь ли. Нам нужно попасть в храм всех богов», — задумчиво произнес я. «С этой дамочкой богу сложно будет справиться. Или богине. Но это в том случае, если они будут действовать по одному. А вот толпой какой-то твари, пусть и 10-го уровня, вполне могут укорот на башку сделать». «Ха, станут они нас слушать», — хохотнул Куницын. «Не поверишь, станут», — я продолжал говорить предельно серьезно. «С другой стороны, пока не попробуем, не проверим. Я на Новый год как раз в Москве буду находиться. Там и сходим. Ты сможешь как-то объяснить, почему ничего не предпринимаешь в отношении меня?» Я кивнул на его щеку. «Скажу, что в форте это бесполезно», – пожал плечами Куницын. «Дождусь, мол, каникул, а там несчастный случай на охоте, почти классика. Думаю, что она меня даже не сильно накажет». Он поежился. «Я не представляю, как именно эта сука его наказывает, но не хотел бы я оказаться на его месте. Ну, а я пока родителям помогу. Отец сдал совсем, а дела жать не будут». «Да, ты сильно изменился», — протянул я. «Учителя были отличные. Даже в самые тупые и самоуверенные головы могут вбить понимание, и что-то мне подсказывает, что вбивать – это далеко не метафора. Давай, вытаскивай нас отсюда. А Табыков точно неправильно поймет. Легко сказать, вытаскивай. Кто бы мне инструкцию зачитал, как именно это сделать?» Сосредоточившись, нашел свой источник. «Так, вот этих двух нитей, которые тянутся к голове, раньше не было, а источник, да, это подпространство треть резерва сожрало. Нет, может, часть энергии ушло на его открытие, укрепление, да и вообще создание этого места. Но факт оставался фактом. Особенно, если учесть, что я прибежал сюда в перерыве между занятиями в академии, а там у меня была магия с Архаровым, который тоже не слабо так мой резерв опустошил. Сейчас, хорошо, если треть от общего количества энергии осталась. А вообще, Куницын прав, я еще ни разу так детально не мог рассмотреть все структуры. Аккуратно подцепив сначала одну, а потом вторую нити, потянул их, направляя обратно в источник. Нити стали сокращаться все сильнее и сильнее. Я открыл глаза и дотронулся до щеки. Что-то изменилось. Мне нужно зеркало. Я поднялся с пола и осмотрел лавку. Где-то здесь на стене было зеркало. К Быкову и женщины-клиентки приходили, а некоторые артефакты вполне можно померить и посмотреть, как смотрится. Ага, вот оно. Я подошел к зеркалу, не обращая внимания на поднимающего голову с прилавка Куницына. Как там Соколиха говорила, нужно захотеть, чтобы метка стала видимой. Я так пристально смотрел на себя, что едва не пропустил момент, когда на щеке начал проявляться черный рисунок. Он изменился, стал законченным и отличался от метки Куницына. Именно после обрыва рисунок на моей щеке стал точной копией пентакля без каких-либо допущений. А еще он перестал меня беспокоить, как обычная татуировка. «Ваше сиятельство, не ждал вас так рано». Рисунок стремительно исчез, и я повернулся к Быкову, который появился за прилавком, выйдя из боковой двери. «А что вы там делаете?» «Мне показалось, что появился седой волос», — протянул я. «Представляете, жуть просто». «Да, безусловно», — Быков еле слышно хмыкнул. «Ваши перстни, ваше благородие. Спасибо за работу». Куницын забрал свой заказ. «Сколько с меня?» 6 рублей за оба», — ответил Быков, не сводя с меня пристального взгляда. Куницын заплатил и направился к выходу. Когда он поравнялся со мной, то дотронулся до своей метки, после чего вышел. Что он хотел этим сказать? Наверное, что я могу его на разговоры вызывать. Обязательно, как только разберусь, как это сделать. «Ваше сиятельство», — Быков пальцем придвинул ко мне пентакль. «Что это?» «Усилитель моей ментальной связи с фамильяром», — сразу же ответил я. «А то, когда моя рысь пытается со мной связаться, я выпадаю в осадок, и оставшийся день прихожу в себя. А эта штука позволяет не проламывать мне голову, а, как бы выразиться, мягко постучаться. Всего-то». Быков выглядел разочарованным. «Да», — я пожал плечами и забрал пентакль. «Если я правильно понял, эта работа уже оплачена?» «Да, целиком и полностью, включая самовосстанавливающую энергию макр», — ответил Быков. «Очень хорошо. Тогда я хочу попросить вас сделать еще один. На этот раз поместить его в ошейник, можно с какими-нибудь приятными для рыси бонусами». Я широко улыбнулся. «Это возможно?» «Конечно», — Быков пожал плечами. «Тем более, что все заготовки у меня имеются. Через 2 недели можете приходить за своим артефактом. Я так и сделаю. Думаю, что мы придем вместе с Фрой и сразу же померим обновку». Полюбовавшись на кислую морду Быкова, я еще раз улыбнулся и направился к выходу. Выйдя из лавки, почувствовал слабость. «Так, похоже, на сегодня мои занятия и в магии, и в боевых искусствах закончились». Придя домой, выловил Игната и отправил его к Дроздову, сказать, что я сегодня не приду, потому что неважно себя чувствую. В гостиной сел в кресло и закрыл глаза. «О, смотри, Женька, какая вкуснотища! Такую пиццу только здесь делают». Сидящий рядом со мной парень взял кусок открытого пирога, стоящего перед нами на столе. Пирог был довольно странный, тонкий, совсем не похожий на обычные пышные пироги, круглый, порезанный на куски, но поданный целиком. А когда парень поднимал свой кусок, нити расплавленного сыра тянулись следом. Я почувствовал, как рот наполняется слюной и потянулся в предвкушении за своим куском. Резко открыв глаза, я услышал, как бурчит живот. Похоже, небольшое магическое истощение сказалось на физическом уровне. Я банально хотел есть. Мне уже еда снится, пробормотав, с силой протер лицо. Так дело не пойдет. На кухне хлопотала Настасья. Фыра что-то грызла под столом. Больше никого не наблюдалось. Ваше сиятельство, Настасья обернулась. Поесть дай, просто и без затей попросил я. Так пирожки еще растаиваются, ответила повариха. Скоро буду в духовку загружать. «Немного подождите, ваше сиятельство. Настасья, ты меня не поняла. Я очень сильно хочу есть. Хоть что-нибудь. Мне без разницы. Колбасы настрогай и сыра. Или сообрази что-нибудь побыстрее. Но, ваше сиятельство». Тут дверь на кухню открылась и вошел Михалыч. «А ты что здесь делаешь?» – спросил я. «Повара, ты же должен Жужу помогать делать ресторан. Или, чем там в итоге затея с бывшим борделем завершится? Так я уже настроил все». «Ребят толковых подобрал, все отлично, вам понравится». Михалыч улыбнулся, а меня сюда ее сиятельство слезно просило вернуться. Шибко ей мои пирожные нравятся. Ну, а я что? Я как только освободился, сразу сюда рванул. Сегодня отличный ужин сделаю, да и девочку мою ненаглядную побалую чем-нибудь вкусненьким. У меня сначала челюсть отпала. Это он кого девочкой ненаглядной называет? Но, когда из-под стола с визгом выскочила Фыра, сбросилась обниматься, все сразу встало на свои места. Вот о какой девочке он говорит. И тут мой живот снова напомнил о себе. Это даже хорошо, что ты приехал. Я как раз хочу твоей бывшей хозяйке когти пообломать. Настасья. Да, ваше сиятельство. Она была рада, что приехал Михалыч. Все-таки одной тяжело кормить такую ораву мужиков, да еще за домом следить. Жрать давай, пироги еще растаиваются. Она уперла руки в бока и посмотрела на меня, как на ребенка маленького. Так, это тесто? Я ткнул пальцем в огромный таз, где еще оставалось немного теста. Кухарка неуверенно кивнула. Очень хорошо, в сторону. Рявкнул я на нее. Сдернув с себя пиджак и вымыв руки, я вытащил тесто. Оно липло к рукам, но я догадался использовать муку. Кое-как раскатав кривоватый круг, бросил его на противень и принялся украшать начинкой, примерно той, что видел во сне. Помидоры, колбаса, тертый сыр. Пока украшал, немного перекусил, слабость немного отпустила, а живот решил, что дождется, когда этот пирог, лишь отдаленно напоминающий тот из сна, испечется. Все это время Михалыч смотрел на меня внимательно, словно пытаясь понять, что я делаю. Анастасия же только охала и за сердце хваталась. Как же, граф собственными ручками в муку полез, безобразие какое, а вот нечего меня голодом морить, взяли моду, или все прорысивы дружно за моей фигурой следят, вот это запечь, а как будет готово, подать мне, я отряхнул руки и брюки от муки и схватил пиджак, но, быстро, прошипел я, и Настасья зашевелилась, больше не посмев возражать, вы забыли соус, протянул Михалыч, и такое тесто не слишком подходит, в Российской империи это блюдо не слишком популярное, но, я завтра испеку вам нечто особенное, раз уж имеется такая потребность, уж будь добр, я потер лоб, жду еду в гостиной, и я вышел из кухни, громко хлопнув дверью, глава 8, задолбали с этими курсами, работать надо, а не болтологией заниматься, молодой парень прошелся по комнате, которую мы с ним делили на двоих, и взлохматил волосы. «Жрать охота, есть такое дело», — ответил я, сидя на своей кровати и наблюдая за его метаниями. «Да еще общага это, ни столовки, ни даже буфета. Слушай, Жень, давай что-нибудь закажем, пиццу там, ролла в парочку. Курьер позвонит, на вахту спустимся и заберем. Сразу оплатим, чтобы не париться». Парень сел на соседнюю кровать и вопросительно посмотрел на меня. «Да я не против, давай закажем. Жрать-то, правда, охота». Открыв глаза, я долго смотрел в потолок. Ну, и к чему мне этот сон приснился? Он поможет мне что-то решить с кафе, которое я все-таки планирую выкупить. Уже и деду отписал, что мне юрист по бойче нужен. Так ни до чего и не додумавшись, снова провалился в сон, притянув к себе поближе сонную и теплую жену. Сегодня у нас снова были сдвоенные занятия. На этот раз изучали криптограммы. Когда я увидел входящего в аудиторию Мамбова, то даже не удивился. Все сомнения пропали, даже если они еще оставались, нас готовит работать в паре. Дав нам парочку простеньких кодов, престарелый преподаватель распределил задания. В первой половине дня мы работаем с одним кодом, шифруем друг для друга заданный текст, а вторую половину работаем со вторым. Когда мы закончили с первым текстом, преподаватель, который забыл представиться, или же посчитал, что мы должны вычислить его имя, отпустил нас на обед. «Пошли ко мне», – предложил я Мамбову, который выглядел немного растерянным. Жил он все-таки довольно далеко от академии, чтобы вот так мотаться туда-сюда, а ближайшая кафешка. В общем, перед Олегом стояла дилемма, что делать. «Я даже для вида не буду отказываться», – радостно ответил он. «А вообще, странно, что в самой академии никакого пункта питания нет», – задумчиво проговорил я. «Голодные студенты делали бы прекрасную дополнительную выручку. Знаешь, Женя, вот на это мне точно плевать», – Мамбов улыбнулся. «Мне не плевать на то, что меня сейчас вкусно покормит. Времени на обед у нас было не слишком много, поэтому мы сразу прошли в столовую. Перед этим я, правда, заглянул на кухню и приказал нас покормить. Не успели мы с Мамбовым сесть за стол, как Настасья быстро расставила приборы, а Кузя притащил еду. Последним зашел Михалыч и торжественно внес пиццу. Вот, Евгений Федорович, как обещал, он поставил блюдо посреди стола, окинул взглядом сервировку, кивнул и удалился. Несколько минут мы ели молча. Я хлебал суп, раздумывая над очень животрепещущим вопросом. Почему многие люди без звездюлей, как без пряников, пока не пнешь и не шевелятся? При этом на сам пинок в основной массе не обижаются, но начинают делать все как положено. Вопрос был даже не риторическим, а, скорее, философским. Уделив ему немного времени, я бросил взгляд на Мамбова и так и застыл, не донеся ложку до рта. Мамбов уже расправился с супом и доедал пиццу. Складывалось ощущение, что он не ел нормально несколько дней. Заметив мой взгляд, он проглотил кусок и улыбнулся. «Все очень вкусно. Особенно мне этот открытый пирог понравился. Да, я рад за тебя. Поверю на слово». Мы оба уставились на совершенно пустое блюдо. «Э-э-э», – протянул Мамбов. «Я не знаю, как это получилось. Просто он развел руками. Олег, не пойми меня неправильно, но как так получилось, что граф оказался таким голодным?» – спросил я, откладывая ложку. «У меня нет здесь своего дома. Снять же целый дом в форте практически не представляется возможным. Так что, несмотря на то, что я граф, пара комнат в одном из домов – это то, что мне удалось найти. Без еды в условиях. Большинство студентов так живут. Ну, а вчера я просто не успел зайти в ресторан, и сегодня мог остаться без обеда. Так что, наличие средств не означает, что у тебя все будет по первому щелчку, как это ни прискорбно».